Иностранные друзья не скрывают восхищения и зависти перед счастливым обликом матерей Корейской Народно-Демократической Республики. Глава делегации Женсоюза Лаоса Индраван Кеубун Фан сказала, что в Корейской Народно-Демократической Республике функционирует прекрасная лечебная база для женщин и современная детская больница, что это картина благородной любви к народу, которую может открывать только Ким Чен Ын, как есть принявший качество вождей предшественников, проявивших любовь и заботу ради женщин и детей. Глава российской детской лагерной группы Татьяна Климук сказала, что в Корейской Народно-Демократической Республике осуществляется желание матерей послать своих детей в школу и лагерь с прекрасными образовательными условиями и во всю ширь развивать их склонность и надежду. «Корея – это рай детей, о чем матери мечтали только во сне», – подчеркнула она. Член делегации Перуанской ассоциации трудящихся Перпетуа Мехия Эчебария сказала, что в капиталистических странах женщины и дети являются жертвами социальной дискриминации и всяких насильственных актов, но в социалистической Корее они пользуются любовью, будучи цветком и королем страны. Глава нигерийской детской лагерной группы Бобо Раби Абубакар сказала, что уважаемый Ким Чен Ын – родной отец для женщин и детей, и что она завидует корейскому народу, ведущему полноценную жизнь под лучами великого солнца.